В Любиной комнате было прохладно, чистенько. Видно, старшая сестра в отсутствие младшей решила основательно заняться уборкой. Это Николаю понравилось. Порядок есть порядок, и он должен быть во всем. Читать он не стал, а присел у стола на старый потертый стул и уставился в окно. С чего начать разговор, он так и не решил. Валентина Петровна с подносом, на котором стояли чашки с чаем и печенье в вазочке, появилась минут через восемь. И сразу засуетилась вокруг стола. «Ну вот, сейчас мы и почаевничаем. Сейчас, садитесь поудобнее». Николай в немом восхищении развел руками. Угощение было отменное. Насчет всяческих печений и варенья Валентина Петровна была большой мастерицей. Новикову даже расхотелось говорить о чем-то. Захотелось просто посидеть, поблаженствовать над чаем и закусками. «Давайте, выкладывайте, Николай, с чем пожаловали? Ведь не ради же меня старые погремушки столько времени на лавочке просидели, ну?» «Какая же вы старая!» – протянул Николай. «Молода!» Он разулыбался. «И очень-очень симпатичная женщина!» «Оставим комплимент», – прервала его хозяйка. «Да, я пришел, конечно, из-за Любы». Николай отставил чашку. «Вы сами понимаете, что сейчас все должно решаться». «Почему же именно сейчас?» «Время пришло», — коротко отрезал Новиков. «Через 2 месяца я буду вольный стрелок, а там я в первую очередь с вами поговорить хотел, а с Любой у нас все обговорено». «Как же так?» Хозяйка брови приподняла от удивления. «Я только от нее, и она, простите, про вас, ни словечко мне. Что за тайны мадридского двора?» Но Николая не так-то просто было сбить с толку. «Вы ведь знаете, в каком Люба сейчас состоянии, — утвердительно сказала. У нее другое на уме. Но нам с вами надо смотреть вперед. Вы, как старшая сестра, должны понимать всю серьезность положения». «А, кстати, почему вы к ней не зашли?» «Любе сейчас тяжело и не до посетителей. Но это пройдет. Надо быть готовыми». «Нам с вами?» «Да, именно нам, с вами». «Я что-то или совсем из ума выжила, или просто ничего не понимаю». Валентина Петровна тоже отставила чашку и с любопытством уставилась на Новикова. Тот взгляда не отвел. «Люба не может сейчас решать», — твердо сказал он. «Поэтому делать это придется нам, с вами. А потом вы поможете мне, вы подготовите ее к нашему совместному будущему, как к делу совершенно неизбежному». «Вот те раз!» Глаза у Валентины Петровны округлились. «Что-то мне вся эта история напоминает сватовство без невесты». «Может быть, — сказал Николай, — прошу вас сначала выслушать меня, а потом уже название для нашего разговора придумывать. Я хочу, чтобы мы были союзниками. Понимаете? На благо Любе и всем нам. Но сейчас по порядку». «Давайте, давайте. Может, вы в чем-то и правы». Валентина Петровна налила еще чаю и гостю себе. «У Любы есть выбор. Или я, или он. Вы знаете, о ком я говорю». «О Сергее Реброве», резко, ставя все на свои места, сказала Валентина Петровна. «Хорошо», — мягко вкрадчиво проговорил Николай. «Так вот, что он из себя представляет, вы знаете. Верхогляд, привыкший к легким победам. Особенно среди женщин. Человек крайне несерьезный, неуравновешенный. Одним словом, на такого в жизни полагаться. Я не знаю, это просто безрассудство какое-то. И вы все это знаете. Не хуже меня. Кроме того, ему еще служить 18 месяцев». Николай чувствовал, что его слова почему-то имеют совершенно обратное действие, но остановиться не мог. Ведь он же прав. «Прав! Черт побери всех их вместе с этой непрактичной, глуповатой бабой! Разве хоть слово лжи есть в его речах? Даже не в речах, а в мыслях? Почему же тогда все так получается? Ну почему?» Нервы начинали сдавать. «Теперь о себе. То, что я почти гражданский человек, я уже говорил. Своего добиваться я умею. И в этой жизни в пешках ходить не буду. Мне нужна только небольшая ваша помощь». Валентина Петровна поднялась над столом, брови ее сошлись к переносице. «Нет, Николай, не знаю, как вас по батюшке. Союзницей в этом деле я вам быть не смогу. Уж простить». Новиков был ошарашен, просто-таки потрясен такой концовки. Он совсем не ожидал. Возражать и оправдываться было бесполезно. Оставалось только одно – уйти. По лестнице он спускался, пошатываясь, все еще не веря услышанному. Ноги подгибались, рука судорожно искала перил. Дневной свет ослепил его, окончательно сбил с толку, благо что старая знакомая лавочка была неподалеку. Николай вбирал в себя воздух и не чувствовал его. Дыхания не хватало. В голове стоял туман. Неужели эта Любина выходка настолько все переменила в их отношениях? Но почему? Ответ не приходил. Новиков расстегнул верхние пуговицы гимнастерки, захотелось пить, но встать не мог, голова кружилась. Он просидел минут 40, прежде чем пришел в себя. Голова прояснилась не сразу, и вместе с прояснением накатило вдруг на Николая непонятное упрямство. От былой неуверенности и растерянности след простыл. Нет, он обязательно настоит на своем, он добьется своего, и именно здесь, сейчас, с ней. Он решительно поднялся, оттолкнувшись обеими руками от спинки скамьи, и твердым уверенным шагом пошел к подъезду.